председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин, декабря 1949 года. Здесь же проект статута ордена, его описание, проект указа об учреждении юбилейной медали во знаменование 70-летия Иосифа Виссарионовича Сталина. Дотошные проработчики указа подсчитали, что стоимость медали будет 7 рублей 64 копейки, а на 1 миллион рублей потребуется 24 тонны меди и 6 тонн никеля. Был подготовлен также указ об учреждении международных сталинских премий за укрепление мира между народами. На рассмотрение вождя были представлены 13 эскизов ордена, подготовленных художниками Москалевым, Кузнецовым, Дубасовым. На одном эскизе, повторяющем орден Ленина, вместо привычного профиля Владимира Ильича силуэт человека с усами. Тут и орден в виде золотого знамени, в форме старинного орденского знака с портретом, изображение вождя, осененного красным знаменем, его силуэт в овале из колосьев, на золотом плато в маршальской форме. Фантазия небогата. Золото, знамя, человек в мундире. Все было готово к тому, чтобы в стране появился по тем временам, пожалуй, самый престижный орден. Но в последний момент вождь заупрямился, хотя раньше предварительное согласие дал. Рассмотрев макеты и эскизы, прочитав проекты указов, а в это время его соратники напряженно смотрели на своего патрона, возможно, думая, кто из них первым удостоится этого ордена, Сталин неожиданно сказал: «Утверждаю лишь указ о международной премии». Помолчав, добавил: «А ордена подобные учреждаются лишь после смерти». Все загалдели, не соглашаясь. Но Сталин поднял руку, успокаивая окружение. «Всему свое время». Я думаю, что диктатор посчитал, что, перешагнув через какой-то рубеж, можно добиться обратного эффекта. На каждом шагу везде был в стране только он. Фотографии в журналах и газетах, на каждой странице десятки упоминаний его фамилии, скульптуры, барельефы, монументы, названия проспектов и комбинатов, колхозов и городов. Что же добавят о нем после смерти? Ясно? Орден. Кстати, после смерти никто в комиссии по похоронам не вспомнил об этом сталинском пожелании. В день юбилея, встав, как обычно, в 11 часов утра, Сталин чувствовал себя нормально. Происшедшее вчера показалось ему малозначащим эпизодом, а ведь сегодня тяжелый день. После чествования на Политбюро весь вечер предстоит выслушивать бесконечные панегирики и словословия в его честь. Все будут соревноваться. Кто найдет новые эпитеты, кто осветит новые заслуги великого вождя. Весь декабрь, правда, печатала статьи, портреты, репортажи о подготовке страны к юбилею. С каждым днем вал словословия нарастал. Приехав в Кремль, Сталин долго изучал газеты, подробно знакомился с кипой производственных рапортов о выполненных обязательствах в честь его 70-летия. Доклады шли из всех республик, краев, областей. Но, пожалуй, не меньше торжествующих донесений шло из бесчисленных организаций ГУЛАГа. Там тоже выполняли, перевыполняли и ликовали, ожидая амнистии. Правда, докладывали не зэки, а должностные лица МВД, представлявшие своих подопечных. Сталин, листая в тиши кабинета бумаги, не раз ловил себя на мысли: неужели вся эта коленопреклоненная любовь обращена к нему.